Глава третья. Ревность. Когда-то давно облачное хранение памяти. Самая яркая картина из его малолетства. Ему 5, отец еще жив. Вскоре он умрет от передозировки. Скорая помощь окажется бессильной. Отец скончается на руках врачей в квартире матери, так и не успев за все проведенные совместно годы с ней официально расписаться. Но сейчас отец жив и здоров, весел, оживлен, разговорчив и одновременно внутренне сосредоточен. Впереди у него вечерний спектакль. Он сам забирает 5-летнего сына из детского сада. Тот недалеко от филиала малого театра. Они вдвоем пробираются через паутину кривых безлюдных переулков Замоскворечья, и отец по пути рассказывает ему: «В желтом особнячке коптил небо жадный купец. Он поймал на оке золотую рыбку, сварил из нее уху, но золотая рыбка, даже вареная, наказала его. А в доме с колоннами обитал один чувак прикольный. Он писал памфлеты и стал прототипом другого чувака, кричавшего: «Карету мне, карету!» Он слушает отца с упоением. Он не знает слова «памфлеты», но уже знаком со словом «чувак». Отец его молодой, высокий, красивый, похож на принца в байкерской куртке. В ухе у него по тогдашней моде стальная серьга с жемчужиной. Они добираются до филиала малого театра, попадают внутрь через служебный вход, и отец ведет его по коридору в свою гримерку. Он делит ее с двумя другими актерами, но они в сегодняшнем спектакле не заняты. Пьеса называется «Лес». Спустя годы он, повзрослев, делает для себя вывод: в тот вечер давали именно «Лес» Островского, и отец играл в нем бывшего гимназиста и любовника капризной стареющей барыни. Отец переодевается и гримируется перед зеркалом сам, а он сидит на стуле, болтает ногами и уплетает пирожок с яблоками, купленный отцом по пути в театр. Он всегда голодный и не прочь поесть. После звонка для актеров в гримерку входит пожилая билетерша и с рук на руки принимает его, 5-летнего, у отца перед выходом на сцену. Билетерша сначала поит его чаем с вареньем в комнате для персонала, а после третьего звонка для зрителей ведет за руку через опустевшее фойе и благоговейно останавливается перед мраморным бюстом кудрявого ухаря в рубашке а-ля Байрон. Бюст корифея малого театра Хрисанфа Блистанова, великого романтического трагика. Ему он, маленький Блистанов, приходится по отцу праправнукам. Именно поэтому к нему в театре и в его филиале особые отношения. Кровь, порода, традиции, живая история. И отцу его многое позволено из-за громкой фамилии, даже его тайные пороки, даже серьга жемчужная, а-ля Вермеер в ухе. Театральный зал наполовину пуст. С верхнего балкона они вместе с билетершей созерцают первое действие «Леса». Ему, малолетке, скучно. Взбадривается он лишь, когда на сцене появляется отец. А в паузах он размышляет о матери. Она не пришла в садик его забрать. Мать является лишь к окончанию спектакля. Ждет их у служебного входа. Мать по обыкновению сутки пахала в своей полиции. Она приезжает к театру без формы, по гражданке, сильно накрашенная, на высоких каблуках и в джинсах скини, всеми силами старающаяся выглядеть круто и сексапильно. Она тщится превзойти прелести актерок и прочих девиц. От фанаток-поклонниц, осаждающих отца, до пьяных проституток из ночных баров, где он частенько зависает надолго. По меткой исторической пословице про прадеда корифея, бегает от дома точно черт от грома. Две полоумные фанатки, одна даже с букетом, караулят отца у служебного входа и в тот памятный вечер. Кидаются к нему, вроде за автографом. Одна сует букет и буквально вешается ему на шею, бесстыдно и пылко. «Ты чего к нему лезешь?» — кричит ей мать, быстро подходя к ним. «Да пошла ты!» — фанатка прижимается бедрами к отцу, пытаясь его поцеловать, вроде в щеку, но целит в губы оторва. У отца заняты обе руки, правый он крепко держит сына, а в левый — букет роз с напиханными туда записками с телефонами фанаток. Сотовые в те времена еще большая дорогая редкость. Мать вырывает у него букет роз и тычет им фанатки в лицо. «В морду тебе вхарю цветочки! Отвали от него, потаскуха!» Мать ревнует отца безумно, страшно, страстно, громко. Она забывается и ведет себя неприлично. Недостойна офицера полиции, пусть и в свободное от исполнения служебных обязанностей время. «О, ревность! Ты яришься и кипишь, и словно хищный лев алкаешь крови!» — возвещал некогда со сцены корифей Хрисанф Блистанов. «Сука, ты сама отвали!» — визжит вторая фанатка. «За оскорбление, статья! Еще слово, и в обезьяннике у меня насидишься!» Мать выхватывает из кармана косухи корочку и сует под нос фанатки. Швыряет на тротуар букет роз, топчет его. Фанатки мигом отшатываются от отца. «Не связывайся с ментовкой!» — шипит одна фанатка другой. «Мы же виноваты останемся!» Они почти бегом несутся к садовому кольцу. Одна вдруг останавливается, оборачивается и орет. «Подавись ты своим нариком! Кому он нужен? Ни в одном сериале не снялся, лузер!» У матери злое лицо в тот момент, а он маленький, напуган скандалом. Отец, источник всех несчастий, берет его на руки и одновременно машет проезжающему такси. В машине мать и отец молчат. Мать гневно, отец с виноватой кривой усмешкой. В тесной двушке, на окраине, доставшейся матери от ее родителей, отец сажает его на кроватку и просит раздеться самостоятельно. Родители уходят в комнату и закрывают дверь. Голоса, мать кричит, звук пощечины, отец что-то тихо бормочет в ответ. Он, пятилетка, уже давно приучен раздеваться и одеваться сам, но обожает, когда мама ему помогает. Надевает рубашку, вязаную кофточку, курточку, на голову теплый шлемик с ушками, опускается на колени и зашнуровывает крохотные ботинки, а зимой мама надевает ему комбинезон-пуховичок, валяться в сугробах, и натягивает варежки, целуя каждый его пальчик. Мама, когда не ревнует отца к потаскухам, она называет их порой и совсем непечатно, если ей кажется, что ее никто не слышит, сущий ангел. Ему, своему сыну, она дарит любовь и заботу, и тепло, и нежность. Но сейчас он в комнате в полном одиночестве. Ему опять скучно и неуютно. Уже поздно, его клонит в сон и одновременно тянет плакать и ныть. Он спрыгивает с кроватки и идет к закрытой родителями двери. Дергает за ручку, но изнутри дверь подперли стулом. Всхлипывание, вздох. Мать плачет. Стул чуть отодвигается, и он заглядывает в щель. Мать и отец сплетенные на полу у дивана. Темные густые волосы матери разметались по вытертому коврику. Они совершенно голые, оба. В комнате горит яркий свет, и он, пятилетка, долго наблюдает за родителями. А затем возвращается к себе и ныряет в кроватку. Поворачивается на живот, утыкается лицом в подушку. Странное чувство охватывает его. Он завидует отцу. Не полностью понимая смысл увиденного, он, тем не менее, желает оказаться на месте отца. Повзрослев и превратившись в молодого мужчину, он всегда в размышлениях о тех событиях убегает сам от себя. К черту, пофиг, пофиг! И одновременно задает вопрос. Он ревнует лишь мать или всех понравившихся ему женщин? А в тот вечер, уже ночью, отец, облаченный в махровый халат, является к нему, удивляясь. «Не спишь до сих пор?» «Ну даешь, старик. Сказку почитаем?» Он, повернувшись в кроватке, недовольно отпихивает отца от себя и заявляет мятежно. «Ты плохой!» «Я?» — удивляется отец. Жемчужная серьга его в ухе мерцает. На шее след алой помады. Он до боли смахивает сейчас на принца из Десятого Королевства. Они недавно смотрели его всей семьей по видео. «Ну, прости меня. У театра ты ведь не сдрефил, нет? Храбрец. А мама наша просто вспылила. У нее, словно в пьесе, горячее сердце. Но, понимаешь, это круче в 100 раз, чем светит да не греет. Мы с тобой оба маму должны беречь. Мы ж мужчины. Она слабая женщина. Если я накосячу, ты меня поправишь. Договорились, сын? Ты же у мамы всегда на первом месте. Ты самый главный. И так будет всегда. Запомни. Из всего заявленного отцом в тот вечер, он в свои 5 лет запомнил лишь его последние фразы и хранил их в своем сердце. А отец утром испаряется и пропадает почти на неделю. Мать не находит себе места. Под ее глазами темные круги от бессонницы. Позже, уже взрослым, из сплетен полицейских доброхотов, коллег матери, он узнает, мать по обыкновению на дежурной машине с мигалкой лично разыскивала отца. По барам и ночным клубам, и даже на квартирах соперниц. И в ходе тех рейдов они с коллегами часто накрывали наркопритоны. Затем отец появляется, и дома вновь воцаряется бесшабашное семейное счастье. Но ревность, она затаивается. Ревнуют не за тем, что есть причина, а только для того, чтобы ревновать. Сама собой сыта и дымит ревность. Устами шекспировского Отелло некогда предупреждал потомков великий трагик Хрисанф Блистанов. Словно в воду, в омут глядел корифей с кручей.